Добрый день, сержант полиции. Добрый день. Здесь есть дети? Да, сеньор, есть. Но вы не беспокойтесь, мы уже прививку сделали нашей дочери. Так это девочка? Да, сеньор. В каком возрасте? Ей 6 месяцев. Вот как. Скажите, сеньора, окна вашей квартиры выходят на улицу, не правда ли? Да, сеньор. Кухонное окно. А почему вы спрашиваете? Можно посмотреть в окно. Пожалуйста. А с какой целью? Один мальчик сказал мне, будто из этого окна выбросили бутылку. Желательно знать, кто это сделал. Альфонсо! Тебя спрашивают. Пойди к ребенку. Добрый день. Добрый день. Это вы выбросили бутылку? Если я скажу «да», то какие это будут иметь последствия? Вам придется последовать за мной. Вы собираетесь вести меня в полицию за выброшенную из окна бутылку? Дело не в бутылке, а в том, куда она угодила. Куда же? Сейчас узнаете. Я кого-нибудь ранил? Сейчас все узнаете. Всего хорошего. Аурелия, я скоро вернусь. Попытайся достать хоть немного денег. Что случилось, Аурелита? Как это? Вы позволили увести мужа? Он скоро вернется. Такие вопросы улаживаются быстро. Да напрасно вы так думаете. Аурелита, водитель машины при последнем издыхании. Его увезли на такси. Что вы говорите? А вы разве ничего не видели? Бутылка пробила переднее стекло, ранила водителя в голову. Машина налетела на телеграфный столб. Две женщины выскочили из нее с отчаянными криками. Автомобиль разбит вдребезги. И кроме того... Маргарита, возьмите на минутку девочку. Возьмите, я сейчас переоденусь. Да не то, что я хочу напугать вас, Аурелита, но дело обстоит серьезно. По всему, видать, вы люди порядочные, что ему пришло в голову швыряться бутылками. Не ребенок же он. Вам не мешает раздобыть хорошего адвоката. Есть очень толковые защитники. Я знаю одного, если желаете. Он не выходит из суда и дружен со всеми судьями. Подождите меня минуточку, я сбегу домой сказать, что провожу вас к этому адвокату. Если вы придете к нему со мной, он не так дорого сдерет с вас. У него своя контора на Ганте, я хорошо знаю этот дом. А кроме того, у меня, кажется, записан его телефон. Так, пожалуйста, дайте мне девочку. Дайте. Ой, хорошо, что я только что перепеленала ее. Маргарита, спасибо вам за все, до свидания. Ах да, приглядите, пожалуйста, за домом. До свидания. Да, послушайте, а как же с адвокатом? Целый час сижу на деревянной скамье в отделении полиции. Вокруг меня топчутся полицаи, у них свои дела, а меня как будто не существует. Я успел разглядеть здесь многое. Вон там, в глубине комнаты, дежурный полицейский комиссар. Его стол отделен перилами от остального помещения. Сзади меня дверь, ведущая в камеры. А передо мной сидит секретарь отделения Мартинес и бесконечно трепится по телефону.